12. Ходжесу снится Баузер, агрессивный маленький пес, который был у него в детстве. После того, как Баузер покусал мальчишку, разносчика газет, и тому пришлось накладывать швы, отец Ходжеса отвез пса к ветеринару, где животные усыпили, несмотря на слезные протесты сына. Во сне Баузер кусает его, кусает за бок. Продолжает кусать, хотя Билли Ходжес предлагает псу лучшее собачье лакомство, и боль нестерпимая. Раздается дверной звонок, и Ходжес думает: «Это разносчик газет. Беги, кусай его. Ты должен кусать его». И только выплывая из сна в реальный мир, Ходжес осознает, что звонят не в дверь. Это телефон у его кровати. Городской. Он нащупывает трубку, роняет, поднимает с одеяла, хрипит: «Алло?» «Решил, что ты перевел мобильник в режим не беспокоить», — говорит Пит Хантли. Голос у него бодрый и, на удивление, веселый. Ходжес смотрит на часы, они стоят на прикроватном столике, но время скрыто пузырьком с болеутоляющими таблетками, наполовину опустевшим. «Господи, сколько же он вчера принял?» «Я не знаю, как это делается». Ходжес с трудом садится. Не верится, что боль может нарастать так быстро. Словно ждала, пока ее опознают, а потом набросилась, выпустив когти и ощерив зубы. «Ты не должен отставать от жизни, Керм». «Поздновато», — думает Ходжес, перекидывая ноги через край кровати. «Почему ты звонишь?» — Ходжес отодвигает пузырек с таблетками. «Без 27». «Не терпелось сообщить тебе хорошую новость», — отвечает Пит. «Брейди Хартсфилд мертв. Медсестра обнаружила это при утреннем обходе». Ходжес вскакивает, практически не чувствуя боли, которая пронзает бок. «Что? Как?» «Вскрытие проведут позже, но врач, который его осмотрел, предполагает самоубийство. Какой-то налет на языке и дёснах. Врач взял мазок, а сейчас мазок берет парень, присланный управлением медицинского эксперта. Анализ они проведут быстро. Хартсфилд у нас настоящая рок-звезда». «Самоубийство?» Ходжес проводит рукой по торчащим во все стороны волосам. Новость ясная и простая, но никак не верится, что такое возможно. «Самоубийство?» «Его оно всегда завораживало. Помнится, ты сам это говорил и не раз». «Да, но...» «Но что?» Пит прав. Брэди трепетно относился к самоубийствам и не только к чужим. Он был готов умереть у городского центра, когда там в 2009 году проводилась ярмарка вакансий. А годом позже въехал в аудиторию Минго в инвалидном кресле, обложившись 3 фунтами пластиковой взрывчатки. Они бы разнесли его в клочья. Только это было тогда, и ситуация изменилась, так?» «Но что?» «Я не знаю», — отвечает Ходжес. «Зато я знаю. Он наконец-то нашел способ это сделать. Вот и все. В любом случае, если ты думал, что Хартсфилд каким-то образом приложил руку к смертям Эллертон, Стоувер и Скапелли, и должен сказать тебе, что я тоже к этому склонялся, то можешь перестать тревожиться на этот счет. Теперь он зажаренный гусь, запеченная индейка, сваренный сарыч, и мы все говорим «Ура!»» «Пит, я должен об этом подумать». «Безусловно. У тебя с ним давние счеты, а я пока позвоню Изи, чтобы у нее день начался на хорошей ноте». «Ты мне позвонишь, когда станет известно, чего он наглотался?» «Обязательно. А пока мы говорим «Прощай, мистер Мерседес», правильно?» «Правильно, правильно». Ходжес кладет трубку, идет на кухню, ставит на плиту кофейник. Лучше бы выпить чая. В таком состоянии его бедные внутренности взвоют от кофе. Но ему без разницы. И таблетки он пить не собирается, во всяком случае, пока. Сейчас его голова должна быть максимально ясной. Это ему совершенно понятно. Он снимает мобильник с зарядки и звонит Холли. Она отвечает сразу, и Ходжес задается вопросом, а когда она встает? В 5 утра? Еще раньше? Может, некоторые вопросы лучше оставлять без ответа. Он пересказывает ей услышанное от Пита, и впервые в жизни Холли Гибни позволяет себе грубое словцо. «Ты, твою мать, решил подшутить надо мной?» «Нет, если только Пит не шутил, а я в этом сомневаюсь. До ланча он точно никогда не шутит, да и потом у него получается не очень». Долгая пауза. Затем Холли спрашивает: «Ты в это веришь?» «В то, что он мертв, да. Ошибки с опознанием быть не может. А в то, что он покончил с собой, мне это представляется...» Он ищет нужные слова, не находит и повторяет сказанное давнему напарнику 5 минутами раньше. «Я не знаю». «Все кончено?» «Может, и нет». «Я так думаю. Мы должны выяснить, что случилось с этими запитами, оставшимися после банкротства компании. Я не понимаю, какое отношение имеет к ним Брэди Хартсфилд, но слишком много ниточек тянется к нему. И к концерту, на котором он хотел взорвать себя». «Я знаю». Ходжес вновь представляет себе паутину с большим, старым, ядовитым пауком в центре. Только паук мертв. «И мы все говорим ура», — думает он. «Холли, сможешь подъехать в больницу, когда Робинсоны будут забирать Барбару?» «Конечно». И после паузы добавляет: «Я хочу это сделать. Я позвоню Тане, чтобы спросить, не возражает ли она, но уверена, что возражений не будет. А почему?» «Я хочу, чтобы ты показала Барбаре 6 фотографий для опознания. 5 пожилых белых мужчин в костюмах, плюс доктора Феликса Бебино». «Ты думаешь, Майрон Зеткин, врач Хартсфилда, что именно он дал Барбаре и Хильде эти запиты?» «На данный момент это всего лишь догадка». Но он скромничает. На самом деле это больше, чем догадка. Бебино не пустил его в палату Брэди под явно надуманным предлогом, а потом едва не выпрыгнул из штанов, когда Ходжес спросил, все ли с ним в порядке. И Норма Уилмер заявляет, что он проводил с Брэди эксперименты без официального разрешения. «Копните, Бебино», — сказала она в баре «Черная овца». «Выведите на чистую воду, рискните». Для него это не такой большой риск, учитывая, что жить ему осталось несколько месяцев. «Хорошо. Я ценю твои догадки, Билл. И я уверена, что смогу найти подходящую фотографию доктора Бебино на социальной страничке какого-нибудь благотворительного мероприятия, которое постоянно проводят для больницы». «Отлично. А теперь напомни мне имя этого конкурсного управляющего». «Тодд Шнайдер. Ты должен позвонить ему в 9:30. Если я буду с Робинсонами, то на работу приеду позже. И привезут Джерома». «Да-да. А у тебя есть номер Шнайдера?» «Я выслал его тебе по имейлу. Ты помнишь, как добраться до электронной почты?» «У меня рак, Холли, а не Альцгеймер». «Сегодня твой последний день. Помни об этом». Как он может забыть? Его положат в больницу, в которой умер Брэди, и, скорее всего, его последнее расследование останется незаконченным. Ему противна даже мысль об этом, но другого не дано. Болезнь прогрессирует быстро. «Позавтракай», — добавляет Холли. «Обязательно». Он обрывает связь и с вожделением смотрит на полный кофейник. Аромат изумительный. Ходжес выливает кофе в раковину и идет одеваться. Уезжает, не позавтракав.